Мы прошли неживой чередой по кровавой дорожке парка. Он был уже окончательно прибран, когда успели. Непущенные санитарами остались в конце дорожки дебилы, выстроившись серой стенкой. И вот слились с забором и исчезли. Последний мой взгляд воспринял лишь окончательно опустевший мир. За остывшим нарисованным парком возвышался могильный курган, куда по одному уходили пациенты к своему доктору. Кто из нас двоих жив? Сам ли я? Мое ли представление о себе? Она была большой доктор, но я сейчас не отделался всеми этими страницами от всего того же банального недоумения. Что же она, как врач, знала о своей болезни и смерти? То есть, знать-то она, судя по написанным страницам, все-таки знала. А вот как обошлась с отношением к этому своему знанию? Я так и не ответил себе на вопрос, меня по-прежнему продолжает занимать, каким способом обходится профессионал со своим опытом, знанием и мастерством в том случае, когда может их обратить к самому себе. Как писатель пишет письма любимой, как гинеколог ложится с женой, как прокурор берет взятку, на какой замок запирается вор, как лакомится повар, как строитель живет в собственном доме, как сладострастник обходится в одиночестве, как Господь видит венец своего творения. Когда я обо всем этом думаю, то, естественно, прихожу к выводу, что и большие специалисты тоже люди, ибо те узкие и тайные ходы, которыми движутся в столь острых случаях их сознание, обходя собственное мастерство, разум и опыт, есть такая победа человеческого над человеком всегда и в любом случае, что можно лишь снова обратить свое вытянувшееся лицо к нему для пощады нашей, состоящему из голубизны, звезд и облак, и спросить: «Господи, сколько же в Тебе веры, если Ты и это предусмотрел?» 1970-1978 годы. Не видно джвари. Я шел по траве вокруг храма Светцихавели. Было так тихо, что даже звон в ушах, какой бывает, только при полной тишине, и тот глох в этом ватном безмолвии. Шаги мои глохли в траве, ни звука, ни ветерка, ни шагов, ни шума крови, птица не пролетела. Все было удивительно ровным, свет, воздух, трава, тишина, мир был без тени, такая была погода. В небе не было ни облаков, ни туч, ни солнца, и было светло, не было неба. Через ущелье на горе отсюда хорошо бывает виден джвари. Так и он не был виден в этом молоке, не виден джвари. Мягкость освещения была необыкновенная. Непонятно, как получалось впечатление объема при полном отсутствии теней. Храм был даже особенно объемным, казалось. Я видел его все время целиком, что взгляд изгибался и обнимал его. Храм был совсем один в этом мире. Никакого тела или предмета больше не было в поле зрения. Только я пришелец. Храм молчал. Однако в этот сон я приехал на поезде, это я помню. Тем более, что состав вел маленький паровозик, вагончики были старые, с выступающими подножками. Я так уж очень давно не ездил. Они напоминали. Я сидел на подножке, курил, как в далекие уже времена, и под ногами у меня проплывали черепичные крыши, кроны, дворики, очень близко, как на Кунцевской линии московского метро. Иногда поселки проваливались, открывая под собой реку, мутную такую, Куру. Тогда я заглядывал в бок за поручень между вагонами. Над болтающимися буферами видел однообразный скол скалы, который жался, пробираясь поезд. Все это я помнил точно, но теперь, когда я шел по траве вокруг храма, в этой полной серо-белой тишине, будто отснятый на очень старую немую пленку, теперь из этого сна тот поезд, мой приезд сюда, казались мне еще более приснившимися в вялом полузабытом сне. И совсем уже не помнил, мимо какого безразличия для взгляда прошел я от станции до храма, просто миновал. Что-то, по-видимому, было вокруг, должно было быть. Храм окружала стена, и когда я шел вдоль стены в поисках входа, то еще храма не видел, или не видел целиком, или он был не заметил, или я не обратил. Я миновал стертые ступени и прошел в маленькую дверку в створке больших ворот. Был выходной для памятника день. Никого не было, не было людей. На дверях храма висел замок. Я оказался там. Храм был окружен крепостной стеной. Окружен — это не совсем точно, потому что двор был квадратный. И хотя назначение стены всегда внешнее, она как бы строится прежде всего наружу, чтобы оградить, не впустить. Здесь эта стена была построена внутрь. Вот различие крепости и тюрьмы. Стена всегда обращена к врагу. В тюрьме стены смотрят внутрь. Но тут было нечто третье. Монастырская стена, она ограждала взгляд. Лишь одно дерево разрушило стену, заглядывая с той стороны, нависая любопытной кроной. Двор же меж стеною и храмой был полянкой без единого деревца. Сплошь росла трава. Лишь от ворот в стене до врат храма вела дорожка из крупных серых, как небо этого дня, плит, между ними тоже пробивалась трава. Из трещин между камнями стены росли тощие кустики. За стеной уже не было ничего. Ровное отсутствие неба того дня. Возможно, в другую погоду видны были дали, горы. Сейчас только плоский травяной островок с храмом посредине, понтон с каменными бортами, плававший в белом отсутствии неба, солнца и тени, в молчании. Белое, белосерое и зеленоватое, три переходивших друг в друга равно неинтенсивных оттенка, содержали себя друг в друге. И стены храма, отделанные ровными, но неравными плитами, больше белыми, чем серыми, как тоже небо, там и сям симметрично расцвечивались плитами зеленоватыми, как трава на дворе. Казалось, можно было сморгнуть эту еле тлевшую разницу цвета, и тогда, где небо, где храм, где земли в этом взвешенном, бесплотном небольшом мире. Раздайся крик, эта туманная постройка из воздуха, камня и травы задрожала бы и отлетела, отставив тебя на пустом пустыре, так казалось. Ничего, впрочем, не казалось. Я не был ни предрасположен, ни настроен. Состояние мое отнюдь не было молитвенным, ни даже умиленным, когда я прошел сюда. Но не с чем было сравнить постигшее с порога отсутствие ни внешнего мира, ни себя здесь, ни то, что не наблюдалось, не было. В молчании обошел я молчащий храм по немой траве. Я не был готов его восприятию, он мне ничего не напоминал. Он отличался от мощных поверий, бычачьих, как сказал поэт, армянских церквей. Он не был таким классическим, законченным, симметричным и не утверждал себя как единственно правильная мысль, неизбежная при приближении к храму, подавляя тебя и растворяя в своей идее. Будто этот храм не заставлял верить, а сам верил в какой-то более нежной, робкой, даже неуверенной верой. Он не был окончательный в своей идее, даже не был настойчив, как армянские храмы. Он не был назначен, он был трогательно благодарен и будто не притязал на вас. Строй, возникавший от зрения его, был высоким, но не возвышенным. Человек, утомленный ложным пафосом, мог не обнаружить внезапных сил для восприятия пафоса подлинного. Храм не был симметричным, он не был и специально асимметричным, дабы отличаться от цельности предшественников. Асимметрия эта тихо набегала, пока я шел кругом, и сказывалось лишь в неподавлении психики, в участии к несовершенному мне. Собственно, я и не заметил этого главного нарушения выверенных пропорций. Просто, когда я обошел кругом, образ, вместо того, чтобы утвердиться и впечататься, ровно отчалил и как бы испарился, и я не сразу заметил, что стал обходить храм вновь. Он словно не был закончен, как бы даже не был увенчан, ибо купол есть часть уже обязательно симметричная, поэтому купол был возведен как-то незаметно, неназойливо, легко, будто основными в этом храме были стены. Я, естественно, не ввязываюсь в данном случае в спор о куполах. Именно этот храм был таким, как я попытался его описать, не разрушая сильными словами. Или тогда он был таким, когда я на него смотрел. А смотрел я на него долго. Я не был готов к восприятию, ничего не ожидал, он мне ничего не напоминал. Но все это вместе, эта погода, эти цвета, эта выключенность, эта немота и тишина, они мне что-то определенно напоминали, однажды виденное или почувствованное, но совсем не в подобных обстоятельствах. Но что и когда? Где-то я уже внимал такой немоте, где-то я видел такое молчание, где-то я уже слышал такую тишину. Воспоминание преследовало меня, это означает, что я его не мог вспомнить. Очень странно. Я искал это узнавание в своей жизни и не находил. Я помнил, что уже пережил это однажды, неузнанное тлело во мне искра опыта, но я не находил места ожога. Я не мог представить, конечно, что воспоминание может оказаться и что-то небывшее в жизни, но с особой силой воспринятое или с особой силой переданное, как не только чтение книги может оказаться событием в твоей жизни, но не только твои связи с этим переживанием, но и то, что было в книге. Не мог я представить, что слышал однажды точно такую тишину, точно такого содержания тишину, и не в своей душе. Нет, нельзя говорить о молчании словами. Я написал эти страницы за ночь, а замолчал на полгода. Как бритва и обрезала во мне эту возможность низать слова. Мычание не выразит невыразимого, лишь обозначит. Невыразимое само выразительно, как молчание. Эти полгода были глубже книги. Я писал ее, как рассчитывался с жизнью. Что же она сделала свое дело, я так ее и не кончил, но снова свободен. Попытался перечитать ее неоконченную так, будто меня нет, а она есть. Странное впечатление. Во-первых, она и впрямь, будто писана не мною, и это меня в ней удовлетворяет. Я бы только то и вычеркнул, что написал в ней сам. Там, где я натыкался на себя, ощущал оскомину и стыд. По замыслу, даже по конструкции, это книга развалины храма, на возведение которого я потратил немало лет. Развалины, кажется, получились, но это развалины так и недостроенного храма. Разобраться в этом для читателя задача сродни археологической. Искать неосуществленные обломки, разыскивать растасканные по соседним деревням камни, прежде чем догадаться, а был ли купол, может, купола-то и не было. И все-таки, покопавшись, да вообразив, кто-нибудь дорисует его в чертеже конструкции с куполом, тем самым единственным, выраставшим из недовозведенных стен. Но его никогда не было, он никогда не стоял во времени. Но он был. Раз его реконструировали, да, он был и его не было, потому что он есть, он был до постройки. Его видели до меня и не брались. Его, наконец, воочию видел я. Увидит и еще кто-нибудь. Культура не пустует. Пустует только время вне ее, а она есть. Но никогда не станет она зримой из одной ностальгии. Ностальгия в лучшем случае возведет развалины как памятник единственному запечатленному в сознании образу. Нет, Культура не возрождается, она творится. Культура не может быть прервана, как не бывает прервана жизнь. Культура вечна и непрерывна, а мы ее либо знаем, либо нет. Во что обратилось мое усилие? Лубочный медведь держит в лапах лубок, на котором изображен медведь настоящий. Так ровно, так последовательно, мерно, не выбиваясь из реалий, клал я свою краску на каждую в отдельности картинку, чтобы, написав робкую дюжину арабесок, рассыпав этот пасьянс, обнаружить, что вместе, разложенные бок о бок, в невольной общей картине они не под силу моему воображению. Над каждым деньком в этой книге встает солнце, и вот когда все в порядке, наконец, раздается петушиный крик. Всю жизнь вздрагиваю от этого крика, никогда не понимал, в чем дело. Что плохо, что он кричит, вдруг понял. Петух реальный. Он всегда сейчас. И крик его сейчас. И я в этот миг всегда не здесь. И не сейчас. Я нереален. Вот и испуг. Вот и страх. Петух родом из Индии. Такая же тоска. Петух, пустить петуха. Потух, пожар. Пепел, петел, петел. Будет набат. Бунт, мятеж, мятель, рывок, отчаянием, насилием к реальности. Вот лицо мятежа. Родина или могила? Родина поэта. Пограничник поднял шлагбаум, и мы переехали из Грузии в Грузию. Стало так тихо, что мы остановились. Та же кура плыла слева. Она была не та же, как и мы, она была выше. Нам еще предстояло привыкнуть к себе. С некоторой глухотой, разминая ноги, за границей, это где живут другие люди, не мы. Здесь других не было, ну как бы и нас не было, никого не было. И небо, и зелень стали другого цвета, хотя не могли они быть другого. Другого света они не знали. Такой остановленный свет бывает только осенью, когда пробуксовывают мгновения, и вдруг чувствуешь, оказавшись впервые, что уже бывал в таком времени и пространстве, именно в этом, в котором ни разу до того не был. Не был, но бывал. То есть ощущение того света. До осени было далеко посреди июля, тот свет был ближе. И вчерашний день, и сегодняшнее утро оказалось куда более прошлым, чем были. И не нашедший своего лица кемпинг с потерявшими свое лицо туристами и любезность боржомских властей, с отдаленной лаской взглянувших на нас, как на отрезанный ломоть, и непостижимая протяженность ожидания пограничной печати в приемной, неправдоподобно было, что так оборвалось все. И те же мы, но уже с бумажкой, но уже с печатью, чуть напуганной ошибками в наших отчествах, но не рискующей ничего поправить, и уже чуть-чуть не мы в последний момент выскакивающие из машины, чтобы купить тапочки в спорттоварах. Там уже их не купишь. И прыщавый архангел с автоматом, устало отодвигавший от себя робко-нахальную небольшую толпу темнолицых, гортанных местных, впустил нас по этой бумажке, вполне ею удовлетворенные. Из реки, которая там вчера называлась Курой, из реки, которая как бы из Куры лишь вытекала, чтобы течь уже без имени, в безымянных берегах под безымянным небом, вылезли наши дети со смытыми, растерянными лицами, белесо моргая, словно снова родившиеся, нами себе удивленные, словно крещенные, уже не безымянные, нареченные Ливан и Анна. Кажется, мы ничего не сказали друг другу. Кажется, удержались. Странно было видеть собственный след на этом берегу. Отнюдь невозмутительно, но дико глядел отпечаток протектора на черном песке. Отдаленный рокот одинокого грузовика, составленного нами шоссе ничего не разрушал. Мы были так же посторонни, как белая нить истребителя в небе. Другая планета, пришельцы, скитальцы. Не странно ли, что скит и скиталец — однокоренные слова? Новую модель не изобретешь. Кое-что изобрел первобытный человек. Огниво, карман, колесо, простыню, сундук. Современный раздул лишь эти формы. Зажигалка, дипломат, жигули. Раскроил простыню, разнообразил сундук дверцами да оконцами. Да в сундуке же между домами и этажами и разъезжает. Поразили в Тбилиси меня эти трубы, к которым прицепляют жигули, чтобы не угнали. Как остроумно и находчиво. Но это же просто коновязь. Память о конях — одно поколение. Принято, что человек по природе не изменился, а изменились лишь внешние формы. Боюсь, что внешние как раз и не изменились. Не такое уж абстрактное требуется мышление, чтобы различить, просто-напросто различить за различными насадками всю ту же первобытную палку. Не так уж трудно на старинной доске житий и страстей при входе в чистилище разглядеть картинки современной таможни. Скорее все-таки изменился человек, до конца уверовав в прижизненность собственного существования, то есть как раз абстрактное мышление и утратив. Сказка и миф куда менее фантастичны, чем реальность. Они здравы. Легко не верить, что вас встретит Бог с бородою, но ведь вполне возможно, что апостол с ключами. В символы веры поверить проще, чем в ее реалии. Скажем, если есть свет этот, как не быть тогда тому? Школьник знает, что магнит не разрубишь пополам, чтобы в одном был лишь плюс, а в другом лишь минус. Это только для нас, тот и этот разновременный. Тот потом, после, а они одновременны, тот и этот свет. Они никогда не существовали порознь, потому что лишь вместе все они жизнь. У жизни, как и у луны, как и у медали, не может быть лишь одной стороны. Жизнь не односторонняя. Как, однако, там, не те же ли там проблемы? Перенаселение, Мальтус, экология. Если по Данту в чистилище еще надо попасть, и даже ад для души еще не своего рода карьера, и толпа топчется у Стикса, не допущена ни туда, ни сюда, все люди, не исполнившие своего назначения, то какова же толпа эта на наш 4-миллиардный мир? Избранным не пройти к перевозу. Гениально прозрел современный бард, и огромный этап 1005 на коленях сидел. У одной парикмахерши на днях умерла мать, она не очень плакала по маме, и снится ей мама. «Только не плачь, прошу, — говорит мама, — мне и так очень тяжело». «Как тяжело, — естественно, — интересуется дочь. Здесь очень сурово». «Как сурово, — интересуется дочь. Может, тебе туда что послать, имея в виду теплые вещи, продукты? Ничего не надо, здесь все есть. Все справедливо, только очень сурово». Беседа воспроизведена дословно. Что поймет современный человек под словом «сурово» здесь и что поймет он там? Ненравственная ли норма человека сурова человеку современному? Как, однако, там? А вот так. Отчасти вот так, как здесь, где за границей Грузия, казалось, Грузия же... где та же река и те же горы потеряли имена как принадлежность нам. Нам здесь принадлежал лишь арбуз, арбуз, привезенный с собою. Мы его остужали в реке и упустили. Теперь и он не наш. Уплывал от нас домой, он от нас сбежал. Нам принадлежал укус слепня, слепо обозначившего, что что-то не знаем, что или кого-то не знаем. Не знаем, кого мы на том свете, ставшим для нас этим, раздражали. Мы ехали дальше, но это уже мало что меняло. Мир за границей, однажды нами пересеченный, был ровен и светел, однороден, односоставен. Менялись очертания скал, породы рощ, цветы полян, и ничего не менялось. Словно один и тот же мир поворачивали с разных сторон перед нашими глазами, а не мы на машине ввинчивались в новый серпантин. Воля наша была условна. Отнюдь не сами меняли мы окружающее пространство. Оно подсовывалось, отодвигалось, поворачивалось к нам, и от нас мы стояли. Не было ни воли, ни произвола. Здесь было сурово. Не так сурово, а так сурово. Здесь почему-то вставал вопрос, снятый человеческим общежитием, где ты всегда по отношению к другим. Вопрос, кто ты такой? Кто ты такой, что сюда пришел? Куда сюда? Здесь было, как там. Мы въезжали, под нас подкатывало. Мы приближались, на нас надвигалось. И вот мы обнаружили, что стоим, и дальше, по-видимому, не едем. Что это? Родина Руставелли. Не стану утверждать, что я повторял знакомые мне с детства строки. Есть особая убедительность в имени поэта и нечитанного тобою. Ухо услышит звук, соответствующий чему-то имени сто раз, и в нем не будет имени. Но стоит раз произнести его человеку, знающему, что оно значит, знающему на высоте собственной любви, как вы и услышите, и поверите. Слово «Руставелли» слетает с уст грузина именно таким убедительным образом. Вы уже не сомневаетесь. Вам не обязательно проверять. Так вот, где он жил. То ли он жил в раю, то ли вы в аду, то ли место таково, что могло послужить столь высокому рождению, то ли поэт такой, что возвысил его на своего зрения, и природа потом вынуждена была соответствовать уровню своего запечатления и стала такой. Нет, однако, сомнения, в силу пограничных или каких других обстоятельств, что природа здесь осталась в том состоянии, в каком была при нем. Его нет. Он давно ушел в мир, еще более чем тот, чем этот мир замер, провожая его взглядом, да так и остался. Остался на месте, на этом месте. «Мир — лишь миг», — сказал друг, возможно, цитируя. Миг этот проскочил между Руставелли и нами. Мы стояли с ним в одном мире. Миг этот простирался. Он лишь взмах ресниц мгновенный. Мы стояли, боясь сморгнуть. Соринкой в глазу застряла турбаза. Остальное было так же, лишь на его взмах ресниц позже. И, отворотясь от турбазы, видели мы, и не сразу скажешь, в чем тут дело. Красивое, конечно, место, но не в этом. Несколькими гигантскими отвесами, очень музыкально восставшими в пространстве, противоположный берег уходит в небо, подавляя окрестность. Он желт, а сейчас в лучах закатных золотистый розов. В нем чернеют дырки, отсюда почти точки. Так и у нас на речках бывает. Обрывистый берег испещрен гнездами ласточек. Они стремительно ныряют в них, с криком вылетают, чудом не сталкиваясь, стригут пространство на многие треугольники. Это жизнь. Здесь нет ласточек. Если бы они были, то это были бы уже орлы. Орлы бы показались отсюда меньше ласточек. Масштаб вот что гипнотизировало. Вы не знали, какое это то, что у вас перед глазами, то есть масштаба не было. И оно это молчало, и вы молчали. Молчали не от потрясения, восхищения или еще какого-либо подобного словесного чувства, которое потом словами или возгласами разряжается, не от того молчали, что как бы на время утратили дар речи потрясенные. Молчали от того, что слов здесь и не было. Или их здесь однажды не стало? Когда-то здесь был монастырь. То есть эти дырки входа в пещеры в келье. Это вам объяснят, когда на утро после зарядки и манной каши поведут через реку на эту кучу. Он был основоположен, и он быстро рос, превращаясь в пещерный город невиданного в истории размера. Храмы и хозяйственные службы, кельи, обширные с удобствами, схимнические, недоступные, все выше и выше, лестницы и переходы, выдолбленные в скале и висячие, террасы, галереи и мосты, духовный оплот и сердце Грузии в упоительное для Грузии время, связанное с именами Тамар и Шота. Но и века не прошло, мир лишь взмах ресниц мгновенный. Землетрясение, подобная сила, не отмеченная ни до, ни после, до наших дней, обрушило скалу в ущелье, и с ней город. Таким образом, то, что мы видим теперь, есть так называемый черчение, вертикальный срез, то есть трагическая наглядность. Далее посмотрите на эту фреску, убеждал романтический экскурсовод в джинсах, особенно подчеркивающий узость бедер, в белой свободной рубашке, особенно подчеркивающий ширину плеч с открытым воротом, особенно открывающим сильную шею и нательный крест, так и не подглядывая на девушку, особенно внимательно и выдвинувшуюся вперед, но тоже на него не поглядывавшую. На этой фреске вы видите уши животного, говорил экскурсовод, вообще-то охотник, воин, только сейчас временный экскурсовод. Животное это, по ушам конь. Но художник не стал бы рисовать одни уши коня, ясно, что он рисовал всадника на коне. А это значит, что остальная часть фрески упала в ущелье. Вопрос «за что?», который хотя бы однажды задает себе в истории каждый народ, звучит в этом ущелье. Это самое «за что?», которое звучит в устах и у русских, когда они пытаются понять свой сегодняшний день в непрерывной связи с днем рождения, когда один вспоминает Новгородскую республику, другие татар, третьи Петра. Все они, предварительно перессорившись в точке отсчета, забывают в споре, что исходит из общего для всех недоумения. Художник не стал бы рисовать одни уши. Снова услышал я от экскурсовода, не менее сурового и романтичного, ведущего следующую группу. Был ли это знак свыше? А как еще его было тогда понять, когда недоступная нашему разуму вера лепила эти гнезда, создавая духовную крепость нации? Катастрофа и есть катастрофа. Что погибло, погибло, а остальные ушли. Надо думать, то было и так неболтливое время в молчаливом краю. Монахи, пещеры, отделенность от мира, трижды желающие отделиться, в самостоятельности, в недосягаемости и в молитве. Мечом, не иначе как карающим, гладко как бритва был обрублен этот мир. Молчание куда более глубокое, чем без человека. Молчание после катастрофы. Вот такое молчание воцарилось здесь. Его-то мы и видим, это молчание, а не пейзаж. Оно и в нас молчит, не описать его. Молчание не расскажешь, как музыку, не нарисуешь, а рисунок не напишешь. Сколько бы мы ни упражнялись, сколько бы ни упражнялись искусствоведы, поощряя подобные переходы и взаимообогащения. И я не стану. Окончание второй стороны 18-й кассеты.